Должность советника у меня уже в кармане. А может быть и повыше доберусь, если... А ты не выступишь через неделю, Геральт? С этим же номером. Только если... Ведьмак пошевелил плечом, которое жутко болело. Вместо вигелозавра на арене будешь ты, брат. Шутник. Ты слышал, Лютик, какой он шутник? Я слышал, подтвердил поэт, глядя на спину Геральта и скрипя зубами. Но это была не шутка, он говорил серьезно. Я также, в равной степени серьезно, информирую тебя, что на свадебной церемонии твоей внучки выступать не намерен. После такого отношения к Геральту можешь об этом забыть. Это касается и других возможных случаев, в том числе Кристины похорон, включая твои собственные. Пирал-прат посмотрел на него, и в его змеиных глазах что-то вспыхнуло. «Не проявляешь уважения, Певун», — процедил он. «Опять не проявляешь уважения. Ты нуждаешься в лекции по этому предмету. В уроке». Геральт приблизился и встал перед ним. Микита ахнул, поднял кулак, засмердел мускусом. Пирал-прат жестом остановил его. «Ты теряешь лицо, Прат», — медленно произнес ведьмак. «Мы совершили сделку, классическую, в соответствии с правилами, а также понятиями, которые не менее важны. Твои гости остались довольны спектаклем. Ты приобрел авторитет и перспективы занять должность городского советника. Я получил необходимую информацию. Баш на баш. Обе стороны удовлетворены. Теперь мы должны расстаться без сожаления и гнева. Вместо этого ты переходишь к угрозам. Теряешь лицо. Пошли, Лютик». Пирал-прат слегка побледнел. Затем повернулся к ним спиной. «Я хотел, — сказал он через плечо, — пригласить вас на ужин. Но, кажется, вы спешите. Тогда прощайте. И радуйтесь, что позволяю вам оставить Равелин безнаказанно. За недостаток уважения я обычно наказываю. Но вас я не задерживаю». «Это очень разумно». Прат повернулся. «Что-что?» Геральт посмотрел ему в глаза. «Ты не слишком умен, хотя думаешь иначе. Но у тебя достаточно ума, чтобы не пытаться меня остановить». Едва проехали карстовый источник и достигли первых придорожных тополей, как Геральт остановил лошадь, навострил уши. «За нами едут». «Черт!» Лютик заскрипел зубами. «Кто? Головорезы Пратта?» «Неважно, кто. Так, гони, что есть духу, в керок. Спрячься у кузена. С самого утра иди с чеком в банк. Позже мы встретимся под крабом и угрём». «А ты?» «Обо мне не беспокойся». «Геральт!» «Не болтай, просто подстегни лошадь. Давай, лети!» Лютик послушался, наклонился в седле и перевел коня в галоп. Геральт обернулся, спокойно ожидая. Из тьмы появились всадники. Шестеро всадников. «Ведьмак Геральт?» «Да». «Поедешь с нами», — прохрипел ближайший из них. «Только без глупостей, ладно?» «Отпусти поводья, а то обижу». «Без глупостей!» Всадник отдернул руку. «И без насилия. Мы представители закона и порядка, не бандиты какие-нибудь. Действуем по приказу принца». «Какого принца?» «Узнаешь. Следуй за нами». Двинулись. «Принц», — вспомнил Геральт. «Какой-то принц гостил в Равелине. Инкогнито, как сказал Прат. Дело обстояло не лучшим образом. Контакты с принцами редко бывают приятными. И почти никогда не кончаются добром». Далеко не уехали. Только до пахнущей дымом и сияющей окнами корчмы на перекрестке дорог. Они вошли в зал, почти пустой, если не считать нескольких купцов за поздним ужином. Вход в отдельный кабинет охраняли двое в синих плащах, по цвету и крою, похожих на те, что носил конвой Геральта. Вошли внутрь. «Ваша милость, выйдите. А ты садись, ведьмак». Сидящий за столом человек был в таком же плаще, как и его войско, но богаче вышитом. Лицо скрыто капюшоном. Не хотел, чтобы его узнали. Светильник на столе освещал только Геральта. Загадочный принц прятался в тени. «Видел тебя на арене у Пратта», — сказал он. Воистину впечатляющее зрелище. Этот прыжок и удар сверху, усиленный весом всего тела. Железо, хотя это был просто какой-то прут, прошло через череп дракона, как сквозь масло. Я думаю, что если бы это была, скажем, боевая рогатина или копье, то и кольчугу бы пробило, а может быть даже кирасу. Как думаешь? Ночь, поздно уже. Никак не думаю, спать хочется. Человек из тени засмеялся. Тогда не будем напрасно тратить время. И перейдем к делу. Ты мне нужен, ведьмак. Для ведьмачьей работы. И так все удивительно складывается, что я тебе тоже нужен. Может быть, еще больше. Я Ксандр, принц Керака. Я хотел бы, и это главное, стать Ксандром Первым, королем Керака. В данный момент, к моему сожалению, на горе стране, королем Керака является мой отец, Белагун. Старик еще в полной силе. Может править, тьфу, чтоб не сглазить, еще лет 20. У меня нет ни времени, ни желания ждать так долго. Ба, даже если бы я ждал, нет никакой уверенности, что королем стану я. Папаша может в любое время назначить преемника на трон. У него богатая коллекция потомков. И, собственно, сейчас он собирается зачать нового. На праздник Ламас запланирована королевская свадьба с помпой и великолепием, которых страна не может себе позволить. Он, скряга, который по нужде выходит в парк, чтобы не испортить эмаль на ночном горшке, выбрасывает на свадебный пир гору золота, опустошает казну. Я буду лучшим королем. Проблема в том, что я хочу стать им прямо сейчас. Как можно быстрее. Поэтому я нуждаюсь в тебе. Среди услуг, которые я оказываю, нет дворцовых переворотов. И цареубийства. Того, что, вероятно, принц изволил иметь в виду. Я хочу быть королем. Чтобы я мог им стать, мой отец должен перестать им быть. А мои братья должны быть исключены из числа престола наследников. Цареубийство плюс братоубийство. Нет, мой принц. Должен отказаться. Сожалею. Неправда, проворчал принц из темноты. Не сожалеешь. Пока. Но пожалеешь, я обещаю. Пусть принц изволит принять к сведению, что угрожать мне смертью бессмысленно. Кто говорит о смерти? Я королевский сын и князь, а не убийца. Я говорю о выборе. Или моя милость, или не милость. Если сделаешь то, что я потребую, будешь наслаждаться моей милостью. И поверь, она тебе очень понадобится. Особенно теперь, когда идет процесс о твоем финансовом мошенничестве. Несколько ближайших лет, обещаю тебе, проведешь с веслом на галере. Ты, похоже, думал, что все уже закончилось? Что твое дело уже закрыто? Что эта ведьма Нейт, которая по своему капризу позволяет себя трахать, отозвала обвинение и все шито-крыто? Ошибаешься. Альберт Смулька, староста из Ансегиса, написал признание. Это признание тебя обвиняет. Это ложное признание. Это будет трудно доказать. Доказывать надо вину, а не невиновность. Хорошая шутка. Правда, смешно. Но я не смеялся бы, находясь в твоей шкуре. Посмотри на это. Это? Принц бросил на стол кипу бумаг. Документы. Заверенные показания, признание свидетелей. Городок Чизмар, нанят ведьмак, убит Левкрот. Счет на 70 крон, заплатили в реальности 55. Разницу поделили пополам с местным чиновником. Поселок Сатанин, гигантский паук. Убитый согласно счету за 90. На самом деле, по свидетельству Войта, за 65. В Тибергене за убитую гарпию выставлено 100 крон. На самом деле заплатили 70. И твои предыдущие подвиги и аферы. Вампир из замка Петрельштайн, которого не было. А стоил он бургграфу кругленькую 1000 аренов. Оборотень из Гуамиза. 100 крон за то, что ты его якобы расколдовал и волшебным образом сделал вновь человеком. Дело очень подозрительное, потому что это слишком дешево для такого превращения. Эхинопс, или скорее то, что ты принес Войту в Мартиндель-Кампа и назвал Эхинопсом. Гули с кладбища в деревне Зрагин, которые стоили местным властям крон 80, хотя никто не видел трупов, якобы съеденных, ха-ха, другими гулями. Что скажешь, ведьмак? Это доказательство. Принц изволит ошибаться, спокойно возразил Геральт. Это не доказательство. Это сфабрикованная клевета, причем сфабрикована она неумело. Меня никогда не нанимали в Тибергене. Про поселок же Сатанин я даже не слыхал. Все счета оттуда — явные подделки, и доказать это будет нетрудно. И я убил гулей в Зрагине. И да, их сожрали, ха-ха, другие гули. Потому что у гулей, ха-ха, именно такие они иные привычки. И прах похороненных на кладбище покойников с тех пор никто не беспокоит, потому что гули оттуда выжили. Остальной бред из тех бумаг я даже комментировать не хочу.